все совсем перепуталось. Ася согласилась передвинуть дверь, потом по просьбе дочери полковника нашла на кухню алюминиевую крышку. «Я дам ее папе, и он будет помнить, что он не дома, а если даже ее и бросят, не страшно, только бы не в окно». Ася сказала тихонько Клюевой, что будет ждать ее дома. Та закивала. Она была очень довольна. Ее из-за ноги усадили на высокий старинный стул, и от того, что она казалась выше всех, она ощущала себя торжественно и празднично. Полковник с алюминиевой кружкой сидел рядом. Ася вернулась в Клюевскую комнату. Новоселье было хорошо слышно и здесь, но оно не раздражало. Наоборот, этот живой человеческий шум давал, как ни странно, ощущение покоя и защищенности. Казалось, это почти счастье — сидеть на острове тишины, когда кругом плещется праздник. И стоит сделать всего шаг, ты в него войдешь, как в свой, и будешь переставлять двери, мыть алюминиевые кружки, быть хозяйкой и быть гостьей. Будешь жить среди людей, которые тебе рады, хоть и видят тебя впервые. «Люди добры и отзывчивы», — написала Ася в своем блокноте. «Я должна это помнить, когда буду рассказывать о Любаве. Я, как Галилей, должна повторять, повторять это как заклинание. Земля вертится, а люди добры. Люди добры, а земля вертится. Но главное не это. Главное, чтобы из любой самой страшной ситуации виделся выход. Он в человеческих контактах. Надо искать человеческие связи. Надо в них верить. Все остальное — мура. И то, что связи иногда рвутся, это горькая и страшная особенность нашего времени. Чем больше телефонов, тем дальше друг от друга. Это из разговора в метро. Может, обнаженное проявление чувств у молодежи в трамваях, на улице, эдакая любовь на виду — это неосознанный вызов телефонизированному общению? Вот вам, вот вам. У нас иначе. Если так, я на их стороне. Годится любое проявление контактности, заинтересованности, даже если оно, как у Светки, агрессивное и с кулаками. Стыдный, безнравственный спор, машины или люди. Профессионализм или человечность. А на обочинах дискуссий Любавы, Зойки. Из горы современных терминов и понятий, из хлама современных терминов и понятий вытащить старый-старый вопрос, который волновал Достоевского. А можешь ли ты, молодой, пожелать смерти дряхлому мандарину, если от одного только пожелания ты, молодой, станешь богатым и счастливым? Но не проповедь ли это абстрактного гуманизма? Застыдилась доброты самой по себе? Напрасно. Ведь без доброты, заложенной в программу, доброты как необходимого компонента, не сработает никакая стоящая идея.